Глава 17. Рассвет. Мисс Эйнсли слабела с каждым днем и все сильнее цеплялась за Карла, не находя себе покоя, если он исчезал с ее глаз. По вечерам, когда она укладывалась в кровать, молодой человек садился рядом с ней и держал за руку, пока она не погружалась в сон. Если ей случалось проснуться среди ночи, мисс Эйнсли тут же звала Рут и спрашивала, где он. «Придет утром, мисс Эйнсли», — всегда объясняла Рут. «Вы же знаете, сейчас ночь. Правда?» — сонным голосом бормотала она. «Тогда нужно еще поспать, дорогая, чтобы к его приходу быть свежей и отдохнувшей». По сравнению с остальным домом, спальня хозяйки отличалась почти пуританской простотой. Здесь стояли кровати комод из красного дерева, довольно скромные, но натертые до блеска. А еще кресло-качалка с подушкой, сделанной из старого синего гобелена. Кровать застилалась простым белым покрывалом. Еще одно лежало на комоде. Однако на выкрашенных белой краской стенах не висело ни картин, ни драпировок. У восточного окна примостилась длинная узкая скамейка для ног. На подоконнике нашли себе место молитвенник и сборник гимнов. Именно здесь эта женщина, прожившая на свете уже больше полувека, преклонила колени, чтобы помолиться, глядя в сторону моря. Однажды утром, когда Рут вошла в спальню, мисс Эйнсли сказала: «Наверное, сегодня утром я не встану, дорогая. Я очень устала. Если придет Карл, скажи, что я хочу его видеть». Она не принимала никого, кроме Рут и Карла, отчего миссис Болл, которой не разрешили подниматься наверх, очень обиделась на свою подругу. «Не будьте так суровы к ней, тетя Джейн», — взмолилась Рут. «Вы ведь знаете, люди, когда болеют, часто ведут себя странно. Она передала вам привет и просила сказать, что благодарна за помощь, но больше нет необходимости зажигать в окне лампу». Миссис Болл изучала племянницу долгим пристальным взглядом. Наконец спросила: «Ты говоришь правду?» «Конечно, тетя». «Значит, Мэри Эйнсли все же обрела здравый смысл. В той лампе никогда не было нужды». «Ну да ладно. Пусть немного придет в себя. Потом, надеюсь, она захочет повидаться с друзьями». И миссис Болл удалилась с явным облегчением на лице. Мисс Эйнсли казалась вполне довольной жизнью. И с каждым днем дарила все больше нежности Рут и Карлу. Он не высказывал ни капли нетерпения. Напротив, с радостью проводил с ней время. Читал вслух или держал за руку и рассказывал о ковре, маркизе и японских влюбленных. А в конце каждой истории она всегда повторяла с затаенной нежностью: «И тот, кто меня любил, подарил его мне». «Да, мисс Эйнсли, тот, кто вас любил. Вас все любят, вы ведь знаете». «А ты любишь?» — однажды вдруг с какой-то робостью спросила она. «Конечно, мисс Эйнсли, я люблю вас всем сердцем». Она счастливо улыбнулась, и на ее глаза навернулись слезы. «Рут», — тихо выдохнула она, — «он говорит, что меня любит». «Конечно, любит», — кивнула Рут. «На этом свете нет такого человека, который не полюбил бы вас». Мисс Эйнсли протянула левую руку, чтобы коснуться Рут, и кольцо с аметистом соскользнуло с оставшего очень тонким пальца. Казалось, она даже не заметила, когда Рут снова его надела, и вскоре после этого погрузилась в сон. В тот вечер Уинфилд засиделся допоздна. «Не хочу оставлять тебя, любимая», — пояснил он Рут. «А если что-то случится?» «Я не боюсь. Лучше иди домой». «Если я понадоблюсь, милая, зажги свет в своем окне». «Да, непременно». «Я увижу его из своей комнаты и сразу приду». Карл пробудился от беспокойного сна с ощущением, что он нужен Рут. И ничуть не удивился, заметив, как тьму пронзает свет ее свечи. Поспешно одевшись, Уинфилд зажег спичку и взглянул на часы. 3 утра. Рут ждала его возле входной двери. «Нет, все по-прежнему. просто хочет тебя видеть. Повторяла твое имя с тех пор, как ты ушел». Пока они поднимались по лестнице, до них долетел, полный мольбы, тихий голос мисс Энсли. «Карл, Карл, дорогой, где ты? Ты мне нужен». «Я здесь, мисс Энсли». Он сел на кровать рядом с ней и сжал ее горячие руки в своих ладонях. «Что для вас делать? Расскажи мне о ковре». И Карл вновь, спокойно, без всякого намека на усталость, принялся рассказывать старую историю. А когда закончил, мисс Энсли заговорила снова. «Кажется, я не очень хорошо помню историю о японских влюбленных. Они поженились?» «Да, поженились. И жили долго и счастливо, как бывает в сказках». «Как чудесно!» — с явным удовлетворением заметила она. «Думаешь, они не против, что их ваза попала ко мне?» «Конечно нет, ведь вам подарил ее тот, кто вас любил». «Все вас любят, мисс Энсли. А маркиза нашла своего возлюбленного?» «Да, точнее, он ее нашел. И они хотели бы, чтобы этот инкрустированный столик остался у меня». «Само собой. Разве его не подарил тот, кто любил вас?» «Да», — вздохнула она, — «тот, кто меня любил». Закрыв глаза, она принялась тихо напевать какую-то старинную мелодию, в припеве которой повторяли слова «баю-бай». Карл держал ее за руку, пока песня не смолкла, а сама мисс Энсли не заснула. Потом направился к Рут. «Поспи немного, любимая. Знаю, ты устала». «Рядом с тобой я никогда не устаю», — ответила Рут, опираясь на его руку. «К тому же я чувствую, что конец близок». Мисс Энсли какое-то время спала, потом внезапно вздрогнула, будто от ужаса. «Письма», — отчетливо проговорила она, — «принесите». Карл подошел к ней и попытался успокоить, но безуспешно. «Нет, письма, Рут, в сундуке». «Ей нужны письма, которые лежат в сундуке из сандалового дерева», — пояснил Карл, и мисс Энсли кивнула. «Да», — повторила она, — «письма». Рут прошла в гостиную, освещенную тусклым светом, но сундук оказался заперт. «Ты знаешь, где ключ, Карл?» — спросила она, вернувшись на мгновение. «Нет, любимая, не знаю». Он спросил об этом мисс Энсли, но она лишь пробормотала. «Письма. Давайте я пойду и помогу Рут их найти». «Да, помоги. Письма». Вдвоем они взломали замок сундука. Все это время мисс Энсли тихо звала. «Карл, Карл, дорогой, где ты? Ты мне нужен». «Лучше давай выложим все на пол», — предложил он, приступая к делу. А потом отодвинул пустой сундук обратно к стене. «Придется все тщательно перетряхнуть», — вздохнула Рут. «Иначе мы их не найдем». Они обнаружили свадебное платье мисс Энсли из плотного белого атласа с отделкой из бесценных венецианских кружев, аккуратно завернутое в тонкую льняную простыню. Быстро проверив его, убрали обратно в сундук. Потом сложили и вернули на место кучу отрезов лавандовой тафты, каждого из которых хватило бы на полноценное платье. Из-под шелковой ткани выскользнули три нити с аметистами и две жемчужные. Еще нашелся кусок блестящей белой тафты, приобретший со временем оттенок слоновой кости. Вслед за ними в сундук вернулись четыре шали из кантонского крепа, три лавандовые и одна цвета слоновой кости, несколько вееров тонкой работы, пояс из окисленного серебра, украшенный аметистами и жемчугом, большая инкрустированная коробка, в которой некогда был чай. «Крупные предметы закончились», — заметил Карл. «Теперь давай искать». И Рут принялась подбирать бесчисленные кружева. Брюссельская, Алансонская, Клюни, Мехелинская, Валансьенская, Дюшес, Венецианская. За ними свадебную фату из венецианского кружева, судя по всему, сшитую в дополнение к платью. Мисс Энсли и здесь не обошлась без лаванды. Из кружев на пол сыпались крошечные засушенные лепестки. «Где же? Где же?» – бормотала Рут. «А, вот они!» Она протянула Карлу пачку пожелтевших писем, перевязанных лавандовой лентой. «Я их отнесу», – вызвался он, поднимая маленький черный футляр и вытаскивая из него амбротипию. «О, Рут, это же снимок моего отца!» «Карл, Карл, дорогой, где ты? Ты нужен мне, очень нужен!» Опять жалобно позвала мисс Энсли. Он поспешил к ней, оставив фотографию Рут. Эта амбротипия хранилась в футляре, обтянутом изнутри пурпурным бархатом. Молодой человек на снимке, на вид ли 25 или 30, выглядел странно похожим на Уинфилда. Те же глаза, лоб, посадка головы. На миг под ногами Рут будто дрогнула земля, а после на нее внезапно нахлынуло понимание. И все обрело смысл. Свет в чердачном окне, обведенное объявление в газете и извещение о смерти. Значит, Чарльз Уинфилд, который взял в жены Эбигейл Уизерби, был возлюбленным мисс Энсли, а Карл – его сын. Он уехал. Вспомнились Рут слова мисс Энсли, рассказывавшей историю собственной жизни. Она ни разу не упомянула имени своего любимого. Получается, Чарльз уехал и в скором времени женился на Эбигейл Уизерби. Но почему? Влюбился с первого взгляда или от чего-то решил, что его возлюбленная умерла? Потом родился Карл, а его мать отправилась на тот свет. 12 лет спустя Чарльз с разбитым сердцем последовал за ней. Карл говорил, что его отец терпеть не мог фиолетовый цвет и не выносил запаха лаванды. А ведь мисс Энсли всегда предпочитала одежду этого оттенка, и ее дом насквозь пропах этим растением. Неужели Чарльз таким образом боролся с угрызениями совести? Но что вообще произошло? Может, он забыл мисс Энсли? Или его внезапно ослепил и увлек за собой вихрь страсти? В любом случае память вернулась и болезненно ударила его с тысячекратной силой, так что он, оставшись сыном на руках, не осмелился снова посмотреть ей в глаза. Вероятно, тетя Джейн еще в то время узнала о его женитьбе, но не сказала ни слова. После прочитала в газете о смерти Эбигейл Уизерби, однако вновь промолчала, наверное, полагая, что он теперь вернется. Потом умер и сам Чарльз Уинфилд, а тетя Джейн по-прежнему хранила тайну. Возможно, она полагала, что мисс Энсли знает правду. Ровно до того дня, о котором упоминала Хепси, когда тетя вернулась домой в странном настроении и начала каждый вечер зажигать лампу в чердачном окне. Было ли это благом? Рут на мгновение засомневалась, но после сердце затопило любовь к тете Джейн, которая, понимая, что правда станет для мисс Энсли смертельным ударом, скрыла случившееся и позволила подруге и дальше счастливо цепляться за свою мечту. А сама, во исполнение обещания, еженочно поддерживала в окне свет. Как будто его слабый лучик мог проникнуть сквозь завесу, отделяющую нас от вечности, или рассеять серость, которая расходится в стороны, только чтобы открыть кому-то проход. Нет, вся любовь и вера мисс Энсли не способна воскресить мертвых, даже для того, чтобы их простить. Рут вспомнила, с какой нежностью мисс Энсли относилась к Карлу, колыбельные, которые та тихо напевала про себя, и прикусила дрожащую губу. Нет, она не знает, и, слава богу, никогда не узнает. Убрав оставшиеся вещи в сундук, Рут закрыла крышку и накинула сверху, как и прежде, любимый ковер мисс Энсли. Когда она вернулась в спальню, хозяйка дома уже опять спала, прижавшись щекой к письмам. Карл сидел рядом, держа ее за руку и размышляя над тайной, которую не мог объяснить. При виде этих двоих, сблизившихся странным образом, У Рут заныло сердце. Им выпало совсем немного времени быть вместе. Как можно за столь короткие мгновения возместить потерю целой жизни? На востоке появились первые проблески света. Рут стояла у окна, наблюдая, как в сером небе над холмом, где еще тускло сияли две или три звезды, появляются более яркие краски. Ночник мигнул и погас. Рут вынесла его в коридор и вернулась к окну. Облака, будто светясь изнутри, постепенно обретали пурпурные, малиновые и бирюзовые оттенки, отчего-то живо напоминая о том, как ткался ковер мисс Энсли. Сзади подошел Карл и обнял Рут за талию. Они вместе наблюдали, как рождается это чудо, старое, словно мир, и в то же время, по сей день, не утратившее новизны. «Я не понимаю», — начал он. «Тише, милый», — прошептала Рут. «Потом я все тебе объясню, но не хочу, чтобы она знала». Небо медленно светлело, и потихоньку сама комната наполнялась более яркими красками. «Красиво, правда?» — выдохнула Рут, раздвинув занавески. Звуки, донесшиеся из комнаты, заставили их резко обернуться. Мисс Энсли сидела в кровати, щеки ее раскраснелись, вокруг разлетелись письма. Лента соскользнула с волос, и тяжелые белые пряди рассыпались по плечам. Рут подошла ближе, чтобы снова их завязать. Но мисс Энсли очень мягко, не говоря ни слова, ее отстранила. С восхищением и любовью она смотрела на Карла, задумчивым видом стоящего у окна. Отблески восходящего солнца скользили по ее лицу. Глаза, тронутые утренней зарей, сияли, будто сапфиры. Проникший в комнату первый луч солнца коснулся ее волос, превратив седину в сверкающее серебро. Внезапно ее лицо будто озарилось внутренним светом. Карл отошел от окна. Его странным образом тянуло к ней, и на лице мисс Энсли вспыхнула невыразимая радость. Охваченная жаждой несостоявшегося материнства, она с тоской воскликнула. «Мой сын! Мама!» В ответ выдохнул он и бездумно бросился к ней, чувствуя, будто когда-то давно они уже принадлежали друг другу. Но их непостижимым образом разлучили. А потом стало слишком поздно. Карл заключил ее в объятия, прижал к себе и прерывисто прошептал несколько слов, которые услышали только она и Господь. Рут всхлипнула и отвернулась. Наблюдать сейчас за ними казалось почти святотатством. Преображенная странным светом, мисс Энсли подняла к нему лицо. Ее губы на мгновение дрогнули, а после похолодели под его губами. Она закрыла глаза и откинулась на подушке, но на мраморной белизне лица отразилось торжество. Как будто в конце пути, за разделившим их туманом, ее мечта, наконец, стала явью. И он, которому надо было бы родиться ее сыном, наклонился и, не замечая слез, падающих на бледное лицо, снова ее поцеловал.